Крейсер легко оторвался от площадки и двигался над спокойным океаном. Светило закатилось за горизонт, а в небе, расцвеченном следами челноков, сияли две луны. Пилот задумчиво разглядывал скопление ярких огней, проносящихся под брюхом корабля. «Скаф неплох», — высказался Хаддер, изучив спецификацию. «Неплох», — фыркнул землянин. «Да это лучшее, что есть в республике. Хорошо, хоть удалось получить это. Все-таки лучше, чем малолетняя наркоманка». Никогда не понимал хагданцев. Помешанные на своей исключительности и традициях? Нет, это не для меня. Ага, у них не принято благодарности в виде круглой суммы. Предпочитают отделаться услугой или подарком. Хорошо, что удалось получить с этого Верика и то, и другое. А заодно и летающего харша в мешке, то есть в аквариуме. «И зачем тебе эта штуковина?» — поинтересовался Хаддер. «И это не то, чем кажется», — ответил Алекс. «Вероятно, какой-то артефакт, а может, дохлая тварюга, спрятанная внутри, создает локальную аномалию. Потом выясним». Ровный свист гравитационного привода смолк, когда Искин задействовал маршевые двигатели. За кормой поднявшегося в стратосферу крейсера вырос яркий факел. Кораблик преодолевал силу притяжения, покидая гостеприимный мир, где дорогим гостям предлагают несовершеннолетних наложниц, а лысые головы обитателей украшают узоры татуировок. Пока крейсер выходил на низкую орбиту, Алекс успел изучить всю информацию по церкви чистоты, которую удалось найти в планетарных банках данных. Особенно его заинтересовала личность предводителя сектантов. Этот деятель носил имя «Сиятельный Зак Колон». Он смог за короткое время раскрутить новую религию и отхватить целый мир. Впрочем, не самый лучший. Систему Ирша-42 он на свой вкус переименовал в «Цитадель Света». Населенная культистами планета с одноименным названием являлась заброшенной добывающей колонией, где все более-менее ценное уже выгребли землеройки из объединения корпорации Хейди. В свое время там даже велись археологические работы, когда обнаружили следы одной из исчезнувших молодых цивилизаций. Однако ничего интересного не нашли. До руин ступенчатых пирамид и ржавых обломков никому не было дела. Сейчас там остались только малозначительные залежи нодия, которые ковыряли местные. Промышленная добыча их была признана нерентабельной, и мир выкупила церковь чистоты. После этого сектанты начали строить светлое будущее. Конечно, как его видел сиятельный Зак Колон. А точка зрения этого деятеля на идеальное устройство общества сильно отличалась от общепринятой. Причем настолько, что деятельность церкви чистоты была запрещена всеми крупными государственными объединениями, кроме республики Хагдан. Хагданцев не смущали человеческие жертвоприношения, а также ненависть адептов к женщинам. Сектанты называли их нечистыми созданиями. Кроме того, сиятельный Зак Колон лично придумал целую кучу мерзких ритуалов, которые позволяли адептам очиститься от прошлых заблуждений. Большая часть их заканчивалась гибелью одного из участников. Отдельные культисты с радостью соглашались принести себя в жертву, но в основном для этого использовались дешевые рабы, главным образом дети. Алекс в свое время захватил грузовик, владелец которого занимался поставками такого живого товара. Землянин переправил детишек мусорщикам. Те, как и адепты церкви чистоты, не признавали нейросетей. Сиятельный Зак Колон называл симбионтов созданиями скверны и считал всех носителей оскверненными, что не мешало культистами пользоваться услугами наемников, которые и защищали мир извращенцев. Алекс удивился, выяснив, что организация медленно расширяется. Сейчас в их мире насчитывалось примерно 3 миллиона человек. Сектантам не мешало отсутствие женщин. Технологии клонирования позволяли воспроизводить население, внеся необходимые изменения в геном, отвечающие за половое влечение. Кроме того, землянин подозревал, что сиятельный Зак Колон умел вытягивать дар из умирающих, усиливая способности своих псионов. Церковь Чистоты зачем-то скупала некоторые артефакты и редкие ресурсы. Вероятно, их использовали для ритуалов переноса. В скором времени планировался рейд в систему извращенцев и их тотальная зачистка. Поэтому Алекс внимательно изучил известные факты из биографии сиятельного Закколона, сделав кое-какие выводы. Судя по всему, этот деятель сам являлся сильным псионом и хорошо разбирался в науке. Некий известный ученый, занимающийся артефактами, как раз исчез тогда, когда первый раз появился Закколон. Некоторые считали, что это один и тот же человек, по каким-то причинам резко сменивший область деятельности.